Глава 10. Марат. Голова нещадно болела и раскалывалась. Шум с улицы сильно раздражал, и от этого боль только усиливалась. Марат встал с кровати с трудом и одной рукой резким движением задернул тяжелую темную штору, спасающую от палящего яркого солнца. Поняв, что шум так и не стих, через силу захлопнул окно и, найдя пульт, включил кондиционер. Задев ногой пустую бутылку из-под виски, валяющуюся около кровати, чертыхнулся и отправился в душ. Просматривая на телефоне пропущенные звонки, он краем глаза наткнулся на рекламу сайта антиквариата. Тут, как обычно бывает, ускользающая в последнее время мысль вдруг прояснилась в сознании и накрыла своей простотой и гениальностью. Марат принялся набирать телефон своего знакомого, долго припоминая, как тот записан. Разозлившись на этот долбанный прогресс, метнулся за старой потертой записной книжкой в черном кожаном переплете. Обрадовавшись ей, как старой доброй знакомой, с любовью погладил пожелтевшие страницы и уселся в любимое кресло. Там закурил, не выпуская из рук книжку. Когда у детектива случалось какое-то озарение, и он чувствовал, что нащупал след, то не спешил бежать по нему, а предпочитал посидеть, закурить, растянуть это мгновение. И плевать, даже если след ложный. Удовольствие-то он уже получит. Кто сказал, что мания величия — это плохо? Тот, к кому никогда не приходили гениальные мысли. Пусть потом этот кто-то сдохнет от зависти. Выпустив кольцо дыма в потолок и проследив за траекторией его полета, Марат улыбнулся своим мыслям. «Как же хорошо, что последняя пассия сама собрала чемоданы и тихо ушла. А то бы сейчас пилила, что нельзя курить в квартире». «Что значит нельзя? Кто мне запретит в своей квартире делать то, что хочется? Откуда берется желание командовать?» Вспомнив мимоходом подтянутую фигурку Лады и как она утром любила сидеть на кухне в его футболках, Марат ухмыльнулся и подумал о том, что надо бы послать ей цветы. Когда последнее кольцо дыма растворилось в воздухе, детектив окунулся в свою записную книжку и, сразу же найдя абонента, стал набирать телефон. Абонент был записан как «Шляпа», и в теневом мире был обычным рядовым таможенником. Все въезжающие в Москву, имеющие отношение к теневому миру, обязаны были проходить досмотр. Таможня ничем не отличалась от обычной, если не считать особых обстоятельств. Во-первых, перечня перевозимого товара. Таможенник должен был обладать пусть небольшим, но даром для того, чтобы почувствовать артефакт или черное проклятие. Во-вторых, сам прибывший. Проверялся не только багаж, но и индивид на предмет наличия на нем какой-либо заразы, опасной для жизни теневого мира. Отсюда истекает следующее требование к таможеннику. Врожденный иммунитет ко всякого рода проклятиям. Различные амулеты тут не помогут, так как недружественные кланы из соседних государств были весьма изобретательны. Шляпа был хитрым, изворотливым дельцом. У него все шло в ход. Не гнушался брать взятки, а со всякими рода перекупщиками имел твердые связи. Но не зарывался, чем заслужил доверие у вышестоящего руководства. Он знал, где нужно применить принципиальность, а где и прибыль срубить. Не забывал обо всем докладывать наверх и делиться. Прозвище свое он получил еще будучи студентом, так как ходил постоянно в шляпе, куда прятал все свои заначки. А так как начал посещать все злачные места подростком, то нажил немало нужных связей в многочисленных кругах теневого мира, чем до сих пор и пользовался. В аэропортах Москвы было оборудовано помещение для осмотра, скрытое от любопытных глаз, где как раз на службе и находился таможенник. Шляпа работал в Шереметьево, но обладал доступом к базе данных не только в столичных аэропортах, но и на железной дороге, в автовокзалах, а также в пунктах досмотра автомобилей. «Здорово!» «Нет!» — воскликнул в ответ собеседник. «Что значит «нет», если я ничего не озвучил? Что ты себе опять напридумывал?» Шляпа в ответ едва не заревел. «Может, я и напридумывал, что, по твоей милости, едва не лишился работы?» «Так это когда было? 10 лет как прошло?» «А у меня хорошая память». «Ну что ты преувеличиваешь?» «Кто же мог тогда предположить, что этот вампир нас так обведет вокруг пальца?» «Мы с тобой оба ошиблись». «Оба? А кто мне говорил, что данные из очень надежного источника и что черепа, которые он везет, принадлежат королевской династии и сами по себе являются мощным артефактом. Ты же сам их перепроверил, и от них фанило магией. До сих пор убежден, что эти черепа существуют. Просто этот хитрый мерзавец переправил их каким-то другим способом в Россию. На том конце пошли длинные гудки. Марат усмехнулся. Он отпил из чашки кофе, поморщился от того, что оно уже успело остыть, и опять нажал на вызов. «Ну что еще?» — послышался раздраженный голос шляпы. «Ну что ты так завелся?» — миролюбиво начал Марат. «Я же не просто так звоню, а хочу предложить тебе подзаработать, оказав мне пустяшную услугу». «А ты мне за прошлый раз изрядно задолжал». «Когда это?» «По-моему, ты хорошо подзаработал на многоходовке с черепами». «И не надо мне говорить, что ты их не сбыл с помощью шмеля на черном рынке». «Скорее ты мне должен». На том конце послышалось мычание, потом грохот. Марат с усмешкой закурил вторую сигарету, через какое-то время раздался вздох и тихое ворчание. «Чего надо?» «Мне надо списки всех магов, въехавших в страну за последние пару месяцев». «Ты представляешь, какой это объем?» «Не думаю, что большой. Если отфильтровать только по магам и сделать также отдельный список всех приезжих, хоть как-то отдаленно связанных с даром ментального воздействия». «Сразу могу сказать, это практически все сильные вампиры». «Нет, вампиров здесь не надо. Меня они в данном случае не интересуют». «Сколько?» — по-деловому спросил шляпа. «Если пришлешь список в течение часа, то переведу 200». 300, и список будет готов через полчаса». «Ха, договорились», — рассмеялся Марат. После разговора со шляпой Марат сделал заказ в соседнем кафе с доставкой на дом. Он практически доел яичницу, когда пришел список от шляпы. Сделав тут же перевод, он углубился в его изучение. Марат тщательно изучал полученные данные и вычеркивал ненужные фамилии. Большинство индивидов он знал лично и приблизительно понимал перечень их способностей. Его интересовали только неизвестные фамилии. Ведь преступник явно приехал сравнительно недавно, приблизительно пару месяцев назад. Если даже он связан с предыдущими преступлениями, происходящими в советское время, то, скорее всего, тогда он и выехал из страны. Иначе чем объяснить, что никто о нем ничего не знает? У него редкий дар. Все представители теневого мира обычно на виду, а с такими способностями обычно в покое свои же не оставят. Следовательно, он их тщательно скрывает. Но все равно должна быть где-то подсказка. Женщин сразу же отбрасываем, наш преступник-мужчина. Марат внимательно перешел к отобранным фамилиям. Колин Макарецкий прибыл в Москву недавно из Петербурга. Затем несколько раз приезжал туда-сюда. По времени убийства он был в Москве. Интересно будет поглядеть списки международных рейсов в течение полугода, прибывающих в Питер. Но тут уже ничего не поделать, придется работать с тем, что есть. Зарегистрировался как слабенький маг-артефактор. Ученый, ведущий исследования в области психологии, возглавляет кафедру при Международном исследовательском институте. А тут не состыковка. Обычно маги-артефакторы служат в государственных конторах, связанных с полезными ископаемыми, металлургией, на худой конец владеют лавками, торгующими антиквариатом. А вот заниматься исследованиями в области психологии, да еще и не людей, как-то все это подозрительно. Следующий индивид, что заинтересовал детектива, Валерий Визор. Коренной москвич, темный маг, в последние годы проживающий в Германии и много путешествующий. По профессии педиатр, тут тоже неувязочка. Не слабый темный маг, это скорее патологоанатом. Или главный врач какого-нибудь фонда, а тут обычный педиатр. Остальные не вызывали подозрений. Марат наспех оделся и направился по адресу гостиницы, где остановился Макарецкий, решив начать с этого подозреваемого. Усевшись напротив отеля на летней веранде кафе «Семь братьев», он набрал номер одной старой знакомой. Галочка работала на ресепшене, а отеля «Квадраты» была не прочь подзаработать. Год назад они встречались и расстались друзьями. Детектив предпочитал со всеми своими пассиями сохранять хорошие отношения. Мужчина очень надеялся, что галчонок не успела сменить место работы. Марат понимал, как ему повезло, что Колин предпочел небольшой семейный отель, где сдавались скорее апартаменты, нежели номера. Располагался тот на неприметной улице в небольшом трехэтажном здании. Длинный отель не имел камер или дополнительной защиты, так как принадлежал оборотню из клана медведей, причем не самому последнему в иерархии. Свои с ним просто боялись связываться, а жители теневого мира предпочитали селиться в отеле «Будапешт» из-за сильной защиты, неприкосновенности, а также уровня сервиса. «Галчонок, привет, как поживаешь?» «Маратик, рада слышать, все отлично, скоро замуж выхожу». «Да ты что, как же так? А я?» Притворно расстроенным голосом спросил детектив. «Ха-ха, ты, Маратик, профукал свое счастье!» Радостно воскликнула девушка. «Ай, я дурак и буду жалеть об этом всю жизнь!» Галочка рассмеялась. После небольшой паузы Марат продолжил. «Ты работаешь все там же?» «Да, но скоро, надеюсь, уволится». «Галчонок, может, тогда в качестве компенсации ты окажешь мне услугу? Так сказать, в память о нашем прошлом». «Маратик, только за денежку. Сам понимаешь, у меня много расходов». «Хорошо, мне нужно проследить за одним индивидом. Данные скину сообщением». Уже более серьезным тоном проговорил мужчина. «Договорились», — проворковала девушка. Марату в течение дня на телефон поступала информация о Колине. Во сколько тут отлучался из отеля, заказывал ли такси и так далее. Вечером же Марат вернулся в кафе напротив и после сигнала Галчонка решил проследить за подозреваемым лично. «Все-таки все мы дети ночи, и все самое интересное начинается после захода солнца». Рассудил Марат и на неприметном легковом автомобиле аккуратно начал движение за такси. Детектив был несколько удивлен, когда такси остановилось возле заведения, и Колин зашел внутрь дома. Там он оставался в тени дерева какое-то время. «Сам кого-то ждет или следит за кем-то?» Подумал Марат и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда увидел довольную Инесс в умопомрачительном коротком платье, вспорхнувшую на лестницу модного заведения. «Подозреваемый проследил за одной знакомой ведьмой. Совпадения бывают или не бывают?» Ухмыльнувшись, подумал детектив и юркнул за ними. Шло открытие ресторана, и, что важно, Марат знал приглашенную звезду Грету лично. Поэтому детектив обошел здание справа и нашел неприметную дверцу на первом этаже. Это был служебный вход сразу же в гримерку звезды. Грета обожала незаметно проскользнуть и также незаметно выскользнуть. Ее популярность в теневом мире только набирала обороты. Но уже сейчас приходилось скрываться от назойливых фанаток. Старый дом, как древнее дерево, хранил свои секреты. Такие породы с возрастом становятся только крепче. Расширяются корнями глубоко под землю, превращаясь в стойких великанов. Углубившись в узкий проем коридора, Марат представил данный дом именно таким – старым, но прочным. Эти стены из красного кирпича, построенные на века, проникая сквозь толщу времени, несли в наши дни все свои неразгаданные тайны. Деревянная старая лестница, ведущая на второй этаж, отозвалась противным поскрипыванием. Найдя дверь слева с надписью «Звезда» и здоровым громилой, подпирающим косяк двери, с улыбкой направился к нему. «Здорово, Марат!» — пророкотал голос телохранителя Греты. «Давненько не виделись!» «Привет!» — протянул ладонь для рукопожатия детектив. «К ней можно?» «Она одна, постучи!» — кивнул с улыбкой телохранитель. Пробарабанив дверь, он услышал «Заходите!» В комнате на него сразу же ударил запах благовоний. Певица практически жила в облаке любимых ею ароматов. А Марат в очередной раз как будто бы оказался в маленькой индийской лавке, где, собственно, и встретил впервые эту загадочную девушку. Грета со своими родителями прибыла в Москву из манящей и жаркой Индии с большими надеждами. Огромный мегаполис не всегда приветлив. Кому-то он постоянно улыбается, приоткрывая скрытые дороги, помогая и поддерживая на всем протяжении пути. Других не жалует и дает пинок под зад, а некоторых просто забывает, отвернувшись и ни разу не вспомнив. Пожалуй, город подмигнул Гретти, направив случайного посетителя в небольшую индийскую лавку. Марат валился туда совершенно случайно, будучи слегка нетрезвым и перейдя дорогу напротив из бара на окраине города. Сейчас он уже не мог вспомнить, чем привлекла его эта лавка. Возможно, он спутал ее с кальянной. Войдя туда, он услышал необычное пение певицы и остолбенел, завороженный невероятным голосом. Грета, стоя за прилавком, тихо аккомпанировала себе и так увлеклась, что не заметила, как посетитель с придыханием ее слушает. Марат представился и при ней позвонил знакомому из теневого мира, который только недавно жаловался, что его протеже забеременела и больше совершенно некого продвигать. Этот звонок благополучно свел талантливую певицу и продюсера. С тех пор Марат был желанным гостем на всех представлениях Греты и мог беспрепятственно проходить везде, где она выступала. И что удивительно, они были только друзьями и ни разу не перешли черту легкого флирта. Девушка вспорхнула со стула и с радостью обняла Марата, поцеловав его в щеку. «Как я рада тебя видеть!» — воскликнула Грета. «Ну, как ты, как публика?» — спросил детектив, немного отстраняя от себя певицу. «Ай, ты не представляешь, как мне претит джаз. Но сейчас почему-то вошел в моду и приходится исполнять». «Да брось, необычное сочетание этого жанра с твоим волнующим голосом создает неповторимую атмосферу. Признайся, у тебя добавилось поклонников». «Ай, скорее поклонниц, причем все сплошь ведьмы. Ни одного симпатичного вампирчика». Марат рассмеялся. «Что-то мне подсказывает, что сильный пол умело отваживает твой продюсер». Грета с досадой махнула рукой. «Ай, ты лучше скажи, как у тебя работа?» С интересом спросила девушка. «Над делом одним работаю. Кстати, как я могу пройти в зал? Все столики заняты?» «Да, посадка полная. Сейчас что-нибудь придумаем». И Грета выбежала из гримерки. Девушка отсутствовала довольно долго. Как впоследствии выяснилось, ведьмы через служебный вход атаковали ее, требуя автограф. Наконец, Марата посадили в нише за столиком, предназначенным на случай непредвиденного визита высокопоставленных гостей. Видно, ему все было прекрасно, так как столик находился на возвышении и при этом был скрыт от чужих глаз заклинанием незримости. Детектив, окинув взглядом публику, сплошь состоящую в большинстве своем из молоденьких восторженных ведьмочек, и посмотрел на столик с Инесс. А Колин зря времени не терял. Он уже переместился к Инесс, и, судя по их довольным физиономиям, они прекрасно проводят время. Рассудил Марат, решив до поры до времени не вмешиваться. Когда он увидел Колина с телефоном в руке, выходящим из помещения, где они ранее уединились с Инесс, Марат встал из-за столика и быстрым шагом направился в ту сторону. Детектив не успел вмешаться, когда тихо приоткрыл дверь. Марат увидел, как ведьма шагает в светящийся проход смежной комнаты, и в нее буквально входит призрак девушки. Он рванул к подруге, чтобы разорвать соединение, но не успел. Марат только подхватил потерявшую сознание ведьму и, развернувшись с ноши, аккуратно уложил ее на рядом стоящую небольшую тахту. В этот момент зашел Колин и удивленно возрился на лежащую без сознания Инесс и на склонившегося над ней Марата. Макарецкий не успел разобраться, что происходит, когда услышал громкий окрик Марата. «Быстрее, нужна опытная ведьма!» Колин, не задавая лишних вопросов, развернулся и выбежал за подмогой. Тина влетела в комнату, как фурия, локтем оттолкнув Марата, держащего за руку Инесс, и голосом, нетерпящим возражения, прокричала. «Все вон, никого не пускать!» Колин, заскочивший было с Тиной, переглянулся с Маратом, и оба мужика вышли из комнаты, оставшись за дверью. «Марат», протянув руку для рукопожатия, представился детектив. «Колин», пожав руку в ответ, ответил Макарецкий. Марат не стал объяснять Макарецкому, что тот у него продолжает находиться в списке подозреваемых. Хотя, если он преступник, то как минимум мог бы заблокировать дверь или, например, обмануть Тину, не впустив ее в помещение, размышлял Марат, искоса поглядывая на Колина. «Кстати, как она тут оказалась?» – подумал детектив и решил задать вопрос. «Как вам удалось так быстро найти опытную ведьму?» «Я после вашей просьбы направился искать управляющего, так как в помещении были сплошь молоденькие посетительницы, а она на меня сама практически налетела. Объяснил ситуацию и проводил к вам. Что-то мне подсказывает, что она и есть та самая подруга, которую ожидала Инесс». Марат промолчал, ему остро захотелось закурить. Он волновался за Инесс. То, что с ней произошло, называется простым словом «подселение». Сильный призрак, а он явно был достаточно силен, раз провернул такое. Странно было то, что он напал именно сегодня и именно на Инесс. Призрак был давно, уже лет как 100, в вялотекущем состоянии. Иначе никто бы не разрешил организовать тут заведение. Возникает логичный вывод, его кто-то натравил на напарницу. Но как? Это же нужно иметь частичку ее кожи или хотя бы кровь, в конце концов. И тут у Марата выстроилась в голове цепочка прошедших событий, и он похолодел, кое-что вспомнив. Со слов Инесс, она уже была один раз в бессознательном состоянии наедине с убийцей. А это значит, он совершенно спокойно мог взять ее кровь. Преступник мог бы любое проклятие наслать на Инесс. А так он просто как бы играет. Но зачем? Какой мотив? Отвлечь от расследования? Пока не хватало вводных для верного анализа ситуации. Безусловно, Инесс грозила бы опасность, если вовремя не подоспела подмога. Но тут кругом много людей. В конце концов, все равно нашли бы кого-нибудь, кто в состоянии помочь. Преступник мог и не находиться здесь, он мог при наличии ее крови применить заклинание на активизацию всех сущностей, сделать Инесс приманкой для нежити. В таком случае надо об этом сообщить Тине. В этот момент Тина вышла из помещения, она вела под локоток уже практически пришедшую в себя Инесс. Та была слегка бледной, немного растрепанной, но уже явно в порядке. Тут Колин что-то прошептал ведьме и, получив отказ в помощи с сопровождением, вежливо откланялся и удалился, кивнув напоследок Марату. Детектив же прошел за подругами и помог посадить Инесс в машину к Тине. Закрыв дверь на заднем сиденье, он отвел в сторону ведьму и очень быстро изложил свои умозаключения. Подруга нахмурилась и произнесла: «Разберемся, Марат, не волнуйся. Поставим защиту, и все будет в порядке». Тина, сев в водительское кресло и махнув на прощание, выехала с парковки, увозя с собой почти полностью пришедшую в себя к тому времени Инесс.